Это неправильно. Вдруг вырвалось у Фила в красной кепке. Нельзя так, завали пасть, крикнул ему свиномордый рулевой. Поросячьи глазки покраснели, словно он приготовился применить насилие к своей маленькой команде. Возможно, он оказался еще безумнее, чем ухмылявшийся и дергавшийся паренек. Что, краснота тебе не по душе, Фил? Когда она стучалась в твою дверь, ты ходил с голой задницей, думаешь, мы не видели, как ты бухал и балду пинал. Твой папаша потерял бы и ферму, и все, а ты всем одни расходы приносил. Неужто все, что у тебя есть теперь, ничего не стоит? Иди наха, и делай свое дело, как все. Да, Ричи, ты видел, Ричи, чтобы Фил блевал за рулем своего рендшровера? Против него Фил что-то не возражает. Парень закивал маленькой головой в знак согласия. Его глаза теперь бегали без остановки, не в силах замереть хоть на миг. «Тебе все это нравится», — заревел мужчина в красной кепке. «Следи за языком, а то я и тебя скину. А господи, они скинут тебя за борт, со связанными руками и ногами». Хелена ощутила во рту едкий вкус морской пены и представила, как будет давиться, когда волна накроет ее лицо. «Кого ты обдуришь, свиномордая сволочь?» — крикнул Фил в красной кепке. «Она тебе сказала, люди знают, что она тут. Она врет. Они все, что хочешь, скажут, когда их ловит. Ты же видел, как они уходят в красноту. Услышишь то же самое еще 3-4 раза и поймешь, это ничего не значит. Они уйдут в красноту, мы получим награду, и все. Не надо усложнять, какая тебе вообще разница. Ты же видел, что случается с ними, а не с нами. С кем ты хочешь быть? Старая ведунья открыла тебе глаза, зачем ты их закрываешь? У них есть эти, как их, криминалисты. Когда ее вынесет, они узнают, все узнают. Вот поэтому у красных планируют другие, потому что ты, Фил, тупой мудак. Думаешь, она первая? Не бойся, краснота позаботится, на нашей стороне копы, советники и прочие яйцеголовые. У красноты глубокие корни. Разве можно нарушить правила, если сам их выдумываешь? «Да, Ричи», — Ричи кивнул и добавил для самоубеждения, «умерла в результате несчастного случая, или самоубийства, как ее брат, то или другое. Все решено, Фил, все путем». Но паренек описался. Хелен чувствовала запах джинсов, пропитанных мочой, близко от лица. «Но если ты проболтаешься, и я решу, что ты мешаешь». Теперь свиномордый рулевой все внимание обратил на Фила, а тот не отворачивался от Черного моря, словно не мог. Просто неподвижно стоял и смотрел туда, куда скоро попадет Хелен. Если обо всем узнает сам знаешь кто и передаст ведунье, и она наденет корону, тебе распилит башку. Я тебе обещаю, сделаю это сам. Не успеешь оглянуться, как попадешь в красноту, а я обоссу твои кости или что там от тебя останется после крил. Ты бесполезен, Филли, и всегда был бесполезен. Я за тебя ручался, но буду доволен, если ты двинешь копыта и отправишься вниз, мудак. Фил сутулился у поручня. Так что иди-ка сюда и помогай. Ты, рулевой, обратился к пареньку Ричи, хватай ее за ноги, а мы зайдем сзади и поднимем, понял? Смотри, чтоб она не стукнулась боками. Веревку снимешь перед тем, как сбросить, в последний момент, понял? Легко верить, что в конце, когда надежды больше нет, у тебя найдется, что сказать, какое-нибудь запоминающееся последнее слово. Но это неправда, люди теряют дар точной, связной речи, начинают звать маму, которой нет рядом, и тому подобное. В свои последние моменты ты, в общем, бесполезен. Хелен это понимала, и все же на короткий миг проснулась та, кем она когда-то была, та, что обращала жизнь бойфрендов в ад. И она вспыхнула от пальцев ног до кончиков волос и закричала. Нет, от небрежности, с которой свиномордый рулевой отдал указание сбросить Хелен в море, стена огня между страхом и гневом внутри погасла, вспыхнул гнев, мышцы распрямились, она развернулась на ягодицах и обеими ногами со всех сил пнула ближайшую к ней ногу, прямо в колено. Сустав съехал назад, хрустнул и застыл. Рулевой заревел, пошатнувшись, стал шарить толстой рукой, похожий на жирную морскую улитку, по столу, но не смог найти опору и рухнул на пол рядом с Хелен. Его покрытое потом лицо так налилось кровью, что сердце, по-видимому, вот-вот лопнуло бы. «Твою мать, твою мать, твою мать», — повторял Фил, мечась туда-сюда по узкой палубе за каютой. Ричи улыбился, как дебил, которым, скорее всего, и был. Капитан, задыхаясь, с трудом поднялся на колени, опираясь на целую ногу. «Сука, я тебя убью», — пообещал он, захлебываясь слюной. не оставлять следов», — крикнул Фил, наконец бросившись в каюту. «Убью, убью», — орал капитан, хватаясь пухлыми пальцами за волосы Хелен. Фил и Ричи вытащили ее на палубу. Холодный воздух окутал ее тело, обещая гораздо более холодную воду. «Господи, нет, моя дочь, нет, я нужна дочке, нет, прошу, умоляю, ничего личного, ничего личного», — твердил Фил со слезами. Верх взял Ричи, оказавшийся очень сильным для такого тощего паренька. Подхватив Хелен под мышки, он поднял ее, та шаркала ногами по палубе, скрипя кроссовками и не находя опоры. Вот оно, черное хлюпающее бесконечное море, бесчувственная, безглазая масса, которая засосет Хелен в бездну небытия, и та никогда не увидит больше свое дитя. «Нет, перестаньте, Господи, умоляю». Лодка лениво качалась на небольших, но тошнотворных волнах. Свет фар выхватывал темно-синие лоскуты цвета черничного сока, который пила Вальда. Вонь соли охватила Хелен, холод кусал за нос, тело, лишившись последних сил, обмякло. Она испытывала тошноту, слабость, головокружение и готова была рухнуть без чувств. «Еще не время», — слабо сказала Хелен наконец. Голос, как казалось ей самой, прозвучал откуда-то издалека, такой шок ею овладел. «Кидай ее, кидай, мать твою», — орал безмозглый рулевой от дверей каюты. Поросячье лицо блестело от слюны и пота. Вальда бежит по залитому солнцем саду, все лицо, одна большая улыбка, в ручке тающий фруктовый лед. Вальда еще совсем младенцем лежит на коврике с животными, машет ножками и ручками, бьет по зеркальцу и колокольчику в полном восторге. Растрепанный Линкольн улыбается. Мама с папой. На локтях Хелен разрезали веревку. Кто-то, то ли Ричи, то ли Фил, дышал, будто только что пробежал марафон. Смотреть на их лица она не хотела. Пути назад не было. Схватив ее за лодыжку, чья-то рука подняла ногу со скользкой палубы. Еще одна рука заскользила по голени другой ноги, пытаясь схватить вторую лодыжку. Хелен хотели сбросить за борт вниз головой. Схватившись за поручень, она вслепую пнула куда-то в сторону свободной ногой и попала Филу в пах. Он упал на заплесневелую скамейку. Тогда Хелен замахнулась рукой назад и попала Ричи по лицу, ощутив холодное резиновое ухо, мокрые губы и щетину на щеке. Он увернулся, но отпустил худи, которое держал грязными пальцами. «И что дальше? Они скажут: сорян, милочка, ошибочка вышла, и отвезут тебя на берег?» Нет, на палубе появился свиномордый и теперь уже хромой рулевой, лицо которого приобрело цвет ростбифа. В мерзких руках он держал длинную деревянную палку с острой железкой на конце, крюк. Хелен не стала задумываться и принялась действовать, прежде чем успела хоть что-то обдумать. Повинуясь приливу безрассудства, невесомой от эйфории, она встала на борт, повернула голову и сказала толстяку сквозь зубы: «Ублюдок». А потом, уже без помощи команды, нырнула в Черное море. Шейла наконец позвонила, и тюремщики окружили Кэт и приставили к ее горлу кремневые лезвия, острые как бритва, стиснув их так, что пальцы белели. Их имен Кэт до сих пор не знала, эти двое оставались для нее почти такими же незнакомцами, какими были в тот миг, когда вломились в ее дом, покрытые красным. Кэт сохраняла покорность из-за горя, ужаса и страха, из-за того, что незнакомцы ее обесчеловечили. Она могла только отвечать им тем же в уме, пока все это не закончится, Кэт будет называть их Борода и Платок. По крайней мере, она установила, что оба ее тюремщика отлично переносили скуку. Они либо следили за ней, либо смотрели ужасные передачи по телевизору, то и другое, молча. Логично было предположить, что Кэт им совсем не нравилось, но и друг с другом они тоже почти не разговаривали и никогда не улыбались. Кэт подозревала, что старик Уиллаус или тот, кто всем командовал на его мерзкой ферме, приказал Бороде и Платку ее ненавидеть. Она имела дело с людьми, способными в экстазе расчленить человека заживо и скормить собакам. Приказа от хозяина им стало бы достаточно, чтобы кого-то возненавидеть. С того мига, как они захватили ее дом и жизнь, Кэт ни разу не видела ни единого проблеска сочувствия в их жестоких глазах. Они ее не видели по-настоящему, не замечали ее страданий. Это отсутствие сочувствия приводило Кэт в ужас. Она никогда не встречала подобных существ, хотя всегда знала, что они есть. Их неловкое сожительство длилось уже третью ночь. За это время Кэт запихнула свои мысли так глубоко, что они стали неподвижными, пустыми, лишились эмоций и только изредка всплывали на поверхность разума, но потом снова уходили на дно. Кэт спала, плакала, потом снова спала. У них установился свой режим дня. Сначала Кэт мылась перед незнакомцами, потом спала перед ними, потом немного клевала еду под их взглядами и даже ходила в туалет перед женщиной, Борода разрешал закрывать перед ним дверь, видимо, находя это слишком отвратительным. Платок каждое утро вынимала для Кэт одежду. Ее подельник в основном смотрел телевизор. Когда Шейла позвонила, тупоумный бородач принес Кэт телефон, сопроводив его обычным грубым предупреждением. Речь Шейлы по телефону казалась неловкой, будто она стремилась положить конец разговору, участвовать в котором с самого начала не хотела. Кэт отвечала мало и односложно. В мозгу у нее было по-прежнему пусто. Да и что бы она сказала, за пределами ее тюрьмы росла уверенность, что Стив утонул в море. Шейла, конечно, избегала однозначных и категоричных выражений, но по ней это стало очевидно. Нехорошо. Также начальница сказала что-то про работу и посоветовала Кэт в этот трудный период распоряжаться своим временем как угодно. Услышав это, Кэт поняла, что Шейла списала не только Стива, но и ее. Что ж, начальница могла себе это позволить. С этих пор Кэт, должно быть, представляла для рафинированного мира Шейлы сплошные проблемы. Трагедия не входила в ценности бренда Devon Life and Style, и Кэт на работу никогда не вернется. В журнале про нее напишут некролог, но не очень грустный. От этой мысли Кэт хихикнула, удивив своих тюремщиков, они переглянулись. При них Кэт еще не смеялась. Она сходила с ума. Кэт больше не чувствовала себя собой и не думала, что за отведенный ей срок еще почувствует. Она нередко размышляла над тем, как глубоко под поверхностью сознания зреют травмы, порождая трансформации. Можно спрятать потерпевший крушение фрагмент в самой глубокой впадине разума, но к поверхности сознательного все равно выплывут какие-нибудь обломки, буи, не связанные между собой осколки, свидетельствующие о существовании огромной мозаики. Обломки указывают на то, что далеко внизу разум меняется. Возможно, разум, отягощенный разочарованием и сползающий в депрессию, менялся в более тревожную или менее оптимистичную сторону. Иногда находил слабое утешение в мудрости или принятии, но иногда он невозвратно ломался. И только тогда, возможно, становился готов на отчаянные действия. В заключении под домашним арестом у Кэт также появилось время подумать и найти связь между склонностью ее бывшего к контролю и своим нынешним положением. Вред, который нанес ей Грэм, можно было не замечать, но он остался навсегда. Пока они были вместе, каждый раз, когда приходилось решать, где они проведут вечер, с кем будут общаться, что будут покупать, чем заниматься в лондонское воскресенье, пока работа и дела не займут к концу дня все их внимание, Грэм постоянно пускал в дело пассивную агрессию. Он всегда добивался от Кэт подчинения, изображая кислую или мрачную мину. Эту сторону своего бывшего, манипулятивную и, как теперь Кэт понимала, хотя заподозрить это тогда никак не могла, эгоистичную и сволочную, она ненавидела. Да, он терзался все эти годы, а особенно, при последнем предательстве, но Грэм все равно ее бросил и заставил переделывать жизнь без него заново, а на это ушло немало времени. Он нарушил все данные обещания, уничтожил в Кэт доверие к другим, лишил ее способности рожать и психического здоровья. Но в одном Грэм, похоже, ей услужил. Благодаря ему Кэт не выносила никого, кто пытался навязать ей свою волю. Она немедленно начинала ненавидеть всех, кто влезал на периферию ее жизни, присваивал ее пространство, свободу и чувства. По-видимому, у Кэт развилась боязнь обязательств перед партнерами и еще бесконечное отвращение к волевым, амбициозным защитникам своих интересов. Пуганная до смерти ворона и куста бойца, она просто хотела спокойной, непритязательной жизни на побережье, но вернулась к тому, от чего бежала. Ненависть Кэт к контролю над собой увеличилась, умножилась, унеслась на невиданные доселе высоты. А теперь это оказалась пара сумасшедших кровожадных дегенератов, причастных к убийству и освежеванию ее любовника. Борода и платок полностью контролировали Кэт. Все, чего она добилась, теперь, по сути, принадлежало им. Они просто так забрали все и могли отнять даже жизнь. Биение ее сердца и работа мозга по их воле могли оборваться в любой момент. К чему эти двое, видимо, и стремились. Нынешнее положение Кэт было лишь временной задержкой до тех пор, пока ее не уничтожат, продумано. Точно, они откладывали неизбежное по своим причинам, Кэт не выбирала ни время, ни способ. К третьему дню Кэт начала себя успокаивать, представляя, как горит ферма Тони Уиллоуза и как ее стражам разбивают красные головы будто яйца. А еще она представляла, как их всех засасывает в черную расщелину, бездну под грязным полом, о которой Кэт не могла думать больше редкой секунды. Она до сих пор чувствовала вонь того, что обитало в ней. За эти годы она очень часто представляла, как Грэм умирает. Обычно так начиналось ее утро. Теперь она делала это реже, но в фантазиях он никогда не погибал от ее руки. Для своей мести Кэт привлекала воображаемых посредников, автобусы, несчастные случаи, грабителей с ножами. Ее саму тошнило от этих бесплодных мечтаний, как и от мыслей о своих тюремщиках. Ее разум получил повреждения, как и в случае с Грэмом, наверняка неизлечимые. Каким же человеком она теперь стала? И как такой человек может поступить с ближними своими, если представится возможность? Наконец-то Кэт думала о себе и о том, что может сделать она, ведь если не выйти из сложившейся ситуации, она умрет, как Стив. Отсюда вставал вопрос, как ей сбежать, что ей делать. И на четвертый день Кэт пришла идея, показавшаяся ей перспективной. Резкий холод впивался под кожу ядом, от которого немело все. Нырнула Хелен глубже, чем рассчитывала. От холода здесь, казалось, вот-вот слезут с головы кожа и волосы. Она рухнула в море с грохотом, оглушительно громким под водой. Все тело Хелен покрылось слоем льда, болезненно обжигавшим грудь, выдавливавшим из нее дыхание. Внутренности съежились. Потом ускорение при падении спало, и в ледяной тьме вокруг воцарилась жуткая тишина. Никогда не прыгай в холодную воду. Не то чтобы у Хелен был выбор. Она испытывала шок от холода. Здесь невольного вдоха будет достаточно, чтобы умереть, утонуть. Температура морской воды различалась в зависимости от слоя. Самый верхний днем нагревался от солнца, но он заканчивался чуть выше метра, а дальше температура стремительно падала. Только покинешь его, и уже 17. А в начале лета по ночам и верхнего слоя хватит, чтобы тут же покрыться мурашками. Хелен же только что упала на пару метров в глубину, в черную бездну, где живет паника, от которой задыхаешься, а силы вытекают из тела в воду. Меньше полулитра морской воды в легких хватит, чтобы умереть за 3 минуты. С широко раскрытыми глазами Хелен нанесла черному холоду удар кулаком. Она знала, как это работает. Нужно постепенно привыкать к холодной воде, заходить по несколько сантиметров за раз и быстро дышать. Хелен плавала уже много лет, и местный бассейн всегда казался ей слишком прохладным. Но в этом черном, как сажа, море она не удивилась бы, если бы наткнулась ногой на айсберг. Слишком глубоко, слишком глубоко, слишком глубоко. Сигнал тревоги в голове кричал вовсю. От паники в животной части мозга что-то переключилось, рот открылся для вдоха, а сердце стремительно билось, посылая сонарный зов о помощи. Человек менее опытный тут же щедро вдохнул бы соленой воды, наполнив легкие ледяным ядом. Чем глубже ныряла Хелен, тем сильнее становился нигилистический позыв, будто внутренняя медсестра с готовым шприцем для эвтаназии предлагала проигнорировать крик организма, желавшего жить. «Почему бы не бросить все?» — говорила она непропорционально спокойным, но естественным голосом. «Покончи со всем». Хелен отказалась. В ее мыслях появилась крошечная любопытная личика Вальды, только что проснувшаяся поутру. Она вспомнила, как Вальда вытаскивала маму из-под одеяла, заставляла спускаться и смотреть мультики. Хелен садилась на диван, а Вальда ложилась ей на колени, и даже услышала ее голосок. Уже 7:25, у Хелен было несколько секунд, чуть дольше, и она просто раскроет рот, и на этом все закончится. Она расправила пальцы и принялась работать ногами, ориентируясь на пузырьки, которые сама оставила при падении. Они блистали серебром в вечной черноте. Всю силу воли Хелен бросила на то, чтобы легкие остались пустыми, и вырвалась из холода. Ее лицо омыл темный воздух, казавшийся на 30 градусов теплее воды. Тело, больше не подчинявшееся разуму, тряслось. Рот яростно хватал воздух, внутри черепа стоял адский переполох, голова горела детским, животным ужасом. Заглотив достаточно воздуха, который так требовали болевшие легкие, Хелен перевернулась на спину. Промокнув, ее джинсы скиннее и худи отяжелели, став гораздо неудобнее, чем хотелось бы сейчас, но полежать на спине некоторое время Хелен сможет. Дрейфуя в такой позе, она уговаривала себя успокоиться. «Не думай ни о чем, просто успокойся». На краю сознания в воде ревел мотор лодки, а чей-то голос прокричал: «Чтоб ты утонула, сука!» Рулевой со свиным рылом. Тонкие силуэты Ричи и Фила смотрели с кормы молча, словно не верили в то, что сейчас сотворили своими руками. Стоит только Кэт броситься ко входной двери, и красные соседи тут же расколют ей череп или перережут горло. Именно этого они и ожидали, именно к этому готовились. что она завопит и побежит к парадному входу. Если я ломанусь к двери или окну, они сделают все, чтобы это больше не повторилось. Они привяжут ее к кровати, и из обычного ее заключения превратится в одиночное с ограничением подвижности. О парадном входе речи не было. Вечером четвертого дня Кэт несколько часов лелеяла слабую надежду, что исчезновение Мэтта Халла, Стива и Хелен привлекут внимание даже местной полиции, какую бы нехватку кадров, финансирования и усердия она не испытывала. Также несколько утешала мысль, что Тони Уиллоус с его ведуньей, возможно даже это и есть Джессика Ашер, о которой говорилось в Википедии, взяли на себя слишком много. Если записать количество их жертв цифрами, оно не влезло бы в почтовый индекс. Между всеми жертвами существовали слабые связи, и, если Кэт упадет с прибрежной тропы спустя всего пару дней после своего бойфренда, последовав еще за двумя людьми, с которыми недавно взаимодействовала, Мэттом Халлом и Хелен Браун, настолько большое скопление случайных смертей и предполагаемых самоубийств окажется слишком подозрительным. Такой риск Тони и Джесс вряд ли себе позволит, поэтому сейчас мертвая Кэт представляла большую опасность, чем живая. Им нужно было, чтобы она солгала родителям Стива и полиции, выведя их на ложный след. Загадка состояла в том, как долго будет откладываться казнь. Интуиция Кэт говорила, что не очень. Она находилась в заключении у двух фанатиков безумной и кровожадной идеи, но платок была уже очень стара и, судя по платку, страдала серьезными проблемами со здоровьем. Кэт считала, что смогла бы с ней при необходимости расправиться. Против бороды, с другой стороны, она никогда бы не выстояла. Этот безмозглый силач, если и не смотрел на Кэт, всегда находился в нескольких шагах от парадной двери, никогда не мылся и на памяти Кэт никогда не ходил в туалет с закрытой дверью, если Кэт не спала. Его ей никогда не перебороть. Открыть окно и закричать «пожар» она тоже не могла. Эти двое заперли окна и конфисковали маленькие металлические ключики от них. Кэт в любом случае не успела бы это сделать. К тому же ее единственная соседка возрастом под 90 была полуглухой. Сбежать она сможет, только если сначала расправиться со своими врагами внутри дома. От этой мысли у Кэт начинала кружиться голова. Она перебирала в уме потенциальное оружие. Без оружия тут было не обойтись. Рук и ног ни за что не хватит. В пределах досягаемости оставались пинцет, фен, выпрямители для волос, хрустальная чаша с засушенными лепестками цветов, и тут она вспомнила про баллончик. Однажды ей пришлось несколько дней проработать в Германии, в Гамбурге, и там Кэт купила оружие, в Британии незаконное, небольшой предмет, предназначенный для самозащиты женщин, которым не повезло столкнуться с насильниками. Оружие представляло собой небольшой желтый металлический флакон с перцовым спреем, холодный на ощупь, размером примерно с тюбик помады. Кэт протащила его с собой в Лондон, спрятав среди вещей в багажнике машины. В то время две знакомые Кэт как раз подверглись нападению мужчин. Одна в такси, другая на автобусной остановке, и она постоянно думала о самозащите. Но баллончик ей испытать не довелось, и она иногда на несколько лет забывала, что он у нее вообще есть, и находила небольшой металлический цилиндр, лишь когда переставляла вещи, убиралась или переезжала. Однако Кэт и не выбросила его, на всякий случай. Значит, он до сих пор где-то здесь, в доме. Где? Кэт припоминала, что последний раз, кажется, видела его в деревянном ящике под кроватью, где хранила всякую случайную мелочь. Швейный набор для путешествий, старые мобильные телефоны, загранпаспорт, и что-то еще она не помнила что. Возможно, в том ящике лежит и баллончик. Если он лежал на чердаке, где хранились рождественские украшения и забытые хобби, то с таким же успехом мог быть закопан в Австралии. Ей не удастся ни открыть люк, ни спустить лестницу вовремя. А если он действительно лежал в деревянном ящике под кроватью и Кэт сможет его найти, вставал вопрос, сработает ли распылитель при нажатии. У перцового спрея есть срок годности, она купила его 10 лет назад, когда она покупала баллончик, и потом в очередной раз, когда находила его, Кэт живо вспоминала школу. Там она узнала, что происходит, когда перец попадает человеку в глаза, и именно поэтому продолжала хранить спрей. И поэтому же сейчас мысль о баллончике горела все ярче и ярче, как сварка. Однажды во время обеда в школьном лагере Найджел Бакстер, очень глупый и инфантильный паренек, посыпал тарелку Кэт белым перцем. Она сдула перец, тот облаком взлетел ей в глаза, и после этого Кэт 20 минут ничего не видела. Кожа лица жестоко горела, Из носа и глаз рекой текли сопли и горячие слезы. Одна подружка сказала, что ее род был прямо как у гигеровских чужих. Беспомощную Кэт, у которой полностью перестали работать органы чувств, охватывали в равной степени паника и стыд. Это публичное унижение она не забыла до сих пор, и при воспоминании у нее горели щеки. Учительница-практикантка отвела Кэт в туалет, умыла и промыла глаза, но они все равно оставались красными и распухшими целых два дня. Найджелу Бакстеру это сошло с рук. Кэт не стала рассказывать учителям, кто посыпал ее тарелку перцем. В ее школе стукачество в случае воровства или травли гарантировало всеобщий остракизм до самого выпуска. Это правило, высеченное в камне, помогало только самим малолетним бандитам. Неудивительно, они же его и придумали, и превращали средние классы школы в тюрьму, в отличие от забитых учителей. На самом деле Кэт нравилась Найджелу, потому он и посыпал перцем ее тарелку. Через год после того случая он даже позвал ее на свидание. Кэт отказалась, но другая девочка, которой Найджел нравился, Алиф Ньюмен, пришла в такую ярость, что стала травить свою соперницу. Это продолжалось весь восьмой класс, пока Алиф не исключили за то, что она пырнула другую девочку в руку ножницами для рукоделия. В то время Кэт твердо верила, если бы дюжину бандитов обоих полов, вроде Найджела и Алиф, убили по дороге в школу, остальные 200 детей в ее параллели стали бы и выросли бы гораздо счастливее, или хотя бы узнали, что такое счастье. Но справедливость редко торжествовала таким образом. Обычно возмездие настигало злодеев слишком медленно, и количество жертв только росло. Кэт решила, что правосудие должно быть гораздо стремительнее. Подобные мысли ее больше не тревожили. В твоей жизни, подруга, таких людей было слишком много, и они все по-прежнему с тобой. Внутри, их не забыть, им это нравится, они любят оставлять впечатление, которое не проходит. Таким образом они сохраняют власть над тобой. Ты добежала до предела. Побег – всегда хороший вариант. Когда не можешь поступить с другими так, как они поступают с тобой, другого выбора нет, только убежать как можно дальше. Но что, если бежать больше некуда? Кэт сказала платку, что плохо себя чувствует. Они с бородой только что как раз открыли большую бутылку сидра. Кажется, ее слова их обрадовали. Кэт легла в постель, но глаза ее остались открыты. Много времени спустя на лестнице послышались удаляющиеся птичьи шаги платка, стихающие по мере спуска на первый этаж. Потом вдалеке послышался скрип ее резиновых подошв. Та развернулась на кухонном линолеуме, чтобы открыть дверь холодильника. Оба тюремщика Кэт ходили по дому в обуви, что было одной из многих черных меток. Кэт всегда требовала снимать в доме уличную обувь. В самом начале, если кто-то из этих двоих покидал свой пост у спальни Кэт, чтобы сходить в туалет или покурить на кухне, второй занимал его место и смотрел за Кэт из дверного проема. Но к четвертому дню это прекратилось. Борода с платком по-прежнему не оставляли Кэт в одиночестве надолго, но их бдительность упала. Окна оставались закрыты, а дверь кухни находилась недалеко от входной двери, и тюремщики были уверены, что через них Кэт не выберется, а также что они смогли настолько ее разбить и подавить, что сопротивляться их режиму она не станет. Но часы тикали. Кэт перекатилась на край матраса. Кровать заскрипела, прямо под спальней располагалась гостиная, и каждое движение, даже медленное, отдавалось туда. Замерев, Кэт перевела дыхание. На кухне очень вовремя закипал чайник. Свесив голову над краем постели, она заглянула под нее и увидела дюжину пар обуви. Они выстроились, как фаланга воинов в кожаных доспехах с пряжками, ремешками и каблуками. За ними стояли три матовых пластиковых контейнера. В одном лежали банковские счета и финансовая отчетность, в другом – снаряжение и одежда, купленные для единственного раза, когда они со Стивом поехали на природу в палатке. В третьем – записные книжки, дневники и книжки по самосовершенствованию. Рядом с контейнерами лежали одеяло, спальный мешок и три плюшевые зверушки, которых Кэт подарил бывший. Она прятала их от Стива, не в силах решить, оставить игрушки или отдать на благотворительность. «Наверное, ты держишься за свою боль», а из угла у подножия кровати из-под запасного одеяла выглядывал деревянный ящик. Место не идеальное, эта часть кровати ближе всего находилась к двери, где тюремщики поставили табуретку, но, по крайней мере, ящик стоял близко к краю, и Кэт не нужно будет передвигать все вокруг него, отчего возник бы шум. Шаги на лестнице. Кэт вернулась в кровать и перекатилась обратно. Едва коснувшись головой подушки, она отвернулась и медленно выдохнула. Платок сидела на табуретке, хлебая кофе из кружки Кэт с логотипом Юли, сувенира на память. Кэт, закрыв глаза, думала о другом сувенире из Гамбурга. Огромный черный полог ночи пугал Хелен не меньше водных просторов, по которым она плыла, будто щепка. Звезды в бескрайнем небе застыли на немыслимой глубине. Хелен представилась, каким крошечным будет казаться ее тело с большой высоты, и ей стало только хуже. «Не смотри вверх, не смотри вниз, не думай ни вверх, ни вниз, думай о том, что впереди». Хелен вынырнула как минимум минуту назад, и ее дыхание с сердцебиением теперь замедлились. «Расслабься, расслабься, расслабься», — говорила она себе сквозь стук зубов. Расстегнув насквозь промокшие джинсы, Хелен стянула их, вместе с трусами. «Ну и насрать». Она ныряла два раза, чтобы из последних сил отцепить вывернувшиеся наизнанку концы штанин от ступней. Находясь под водой, Хелен не могла разглядеть ничего ни в каком направлении, повсюду черно как смола. Продержаться под водой дольше нескольких секунд она не могла, от холода хотелось как можно скорее сделать вдох снова. Наконец джинсы поплыли рядом, как ручной зверек с длинными ушами, не желавший оставаться один. Без штанов Хелен почувствовала себя еще более мизерной, зато теперь ноги двигались более гибко и свободно, но и сильнее ощущали холод. Может быть, лучше было остаться в джинсах. В них она чувствовала себя хоть немного теплее. Хелен оставила худи, чтобы увеличить шансы на выживание, и изо всех сил работала ногами, чтобы не утонуть. По крайней мере, вода спокойная. Течение, ничего не знаю. Не думать о течениях, и так полно всего. Надо двигаться, или начну буксовать. Если медленно двигать руками и ногами в холодной воде, нет, нет, нет, нельзя. Когда паника покинула мысли Хелен, туда неизбежно вернулась ее дочь, словно Вальда просто зашла на кухню в поисках мамы или требовательно притопала в ее спальню, чтобы посмотреть, что мама делает. Перед внутренним взором встала улыбающаяся личико дочки, словно готовившаяся начать игру, потребовать угощение из шкафа над микроволновкой или объятие. Хелен заплакала и сказала: «Детка», а потом, разозлившись, крикнула в небо: «Ублюдки», и почувствовала себя лучше. Кричать было куда лучше, чем думать, что теперь у Вальды больше не будет мамы. Она будет жить с разваливающейся бабушкой, пока не окажется кое-где еще. «Нет, нет, детка, она мое дитя. Дети все время лишаются родителей, но не моя. Нет, нет, только не моя». Хелен выплюнула морскую воду. Она чуть погрузилась под воду, подставив лицо под осторожные удары волн. Поглядев в сторону земли, Хелен разглядела вдали, там, куда уплыла лодка, неаккуратный полумесяц белого света, возможно, Брикбергскую бухту. Но плыть до источника этого света было слишком далеко. К югу от бухты лишь несколько огоньков пронзали тьму среди холмов над невидимым черным побережьем, может быть, той самой полоской земли, по которой шла Хелен. На тех холмах стояло несколько ферм. Как далеко туда плыть? 3-5 километров или больше. Но плыть по морю не то же самое, что по хлорированной воде. Море гораздо плотнее и подвижнее из-за волн и течений. Двигаться в море труднее, оно вытягивает больше энергии, не говоря уже о холоде. Даже в жаркое и позднее лето температура воды в Британии редко достигала и 20 градусов, а сейчас на дворе стоял май. Хелен казалось, что вода вокруг ее колен была не теплее 1-2 градусов. Если она замерзнет, кровь отхлынет от рук и ног, те перестанут работать и онемеют, и Хелен утонет. Она уже чувствовала, будто на ней маска и шапочка для душа изо льда. Но если принять горизонтальное положение, Хелен окажется в чуть более теплой воде у поверхности, может быть, на несколько градусов теплее. Во всяком случае, не такой адски холодной, как вода вокруг ее коленной ступней сейчас, когда Хелен барахталась вертикально. Несколько градусов может сыграть большую роль. Плыви осторожно, не слишком быстро. Пошла. Чтобы тело привыкло к холодной воде и кровь снова забегала по мускулам, Хелен поплыла брассом. Она пока не готова была нырнуть лицом и ушами в ледяную черноту, чтобы плыть кролем. Хелен любила плавать на спине, но в таком положении трудно держаться прямой траектории, а сбиваться с курса она не могла ни в коем случае. Как ни плыви, Хелен знала, если попадется сильное течение, это конец. Если поднимется ветер и пойдут волны, она не сможет проплыть и километра, тем более если замерзнет. Ступни, руки и соски уже болели. Если заноют еще и ноги, все, нет. «Вальда и огни, Вальда и огни, Вальда и огни». Повторяя это в уме как заклинание, чтобы подавить остальные мысли, холодные, как эта ночь. Хелен вытянула свое длинное тело и поплыла кролем передним ходом к земле. Кэт продолжала притворяться спящей. Неужели платку не скучно? Она сидела на табуретке напротив двери и глядела в темную спальню, где лежала Кэт, уже 2 часа. Это казалось Кэт примечательным для эпохи, когда люди постоянно скользят пальцами по экранам и тыкают в них. Внизу бормотал телевизор, и как можно смотреть столько плохих передач? Этим двоим поручили важное задание и избрали их. Может быть, из людей, лишенных фантазии, получаются лучшие убийцы, которые остаются такими всегда, сидят ли за рабочим столом или держат в красных лапах камень. Только в полночь платок наконец-то встала с табуретки, издавший слабый скрип, и пошла в туалет, едва прикрыв за собой дверь. Да, эта сука неплоха. Кэт немедленно скользнула к изножью постели, ближе к ящику, стоявшему под кроватью, но хаотичный шум пружины и скрипящего дерева тут же положили конец ее движениям. Она представила, как платок напряглась в туалете со спущенными штанами и прислушивается к далекому шуму постели. Кэт вернулась в исходное положение. Кровать скрипнула, и после этого в туалете недолго шумела вода, хотя Кэт не знала, связано ли это между собой. Стоило ей положить голову на подушку, как из-за двери выглянуло костлявое лицо платка, рассматривая неподвижное тело Кэт под одеялом. Затем тварь уселась, возвращаясь на пост, так близко к цели. Когда стража сменилась, Кэт уже была готова уснуть. Борода безмолвно занял свое место на стуле в 2 часа утра. В 3 утра, когда она с трудом боролась со сном, он пошел вниз, вскоре начал кипеть чайник, хлопнули двери холодильника и шкафа. Борода грабил кухню Кэт и готовил кофе. Тут зазвонил его телефон, и Борода начал своим грубым, лающим голосом разговор, состоявший из кратких утверждений, которые Кэт не могла расслышать. Он даже засмеялся, впервые за 4 дня.